Глава восьмая. Был яркий солнечный день, когда Дизайр направилась к речке. Она поставила бодейку на землю возле воды и прислонилась к дереву. Ласковое солнце приятно согревало лицо. Легкий ветерок шевелил пряди темных волос. На веточках вязы и бука уже набухли почки. Вдоль берега на пригорках желтели цветы мать и мачехи. Прикрываясь рукой от слепящих косых лучей утреннего солнца, Дизайр задумчиво глядела на высокие серые валуны, за которыми начиналась лощина. Впереди было пусто. Морган еще не вернулся. Она с тоской посмотрела вдаль. Прошло уже 4 дня с тех пор, как он уехал в Лондон. Проснувшись утром, она не находила себе места от томительного ожидания. Он обещал вернуться через 3 дня. И все это время она старалась занять себя работой. Начистила до блеска котел, натаскала столько хвороста и сухого мха, что их хватило бы для растопки очага на целый месяц. Когда Енах обнаружил кролика в одном из своих силков, она неожиданно для себя самой приготовила вкусное рагу. Самой ей совершенно не хотелось есть. Ночами было особенно плохо. Тревожный сон то и дело прерывался. Она постоянно прислушивалась, стараясь уловить знакомый стук копыт. Но ничего, кроме крика ночной совы, звонкого тявканья лисицы, шума ветра, слышно не было. Почему Морган не подождал хотя бы несколько недель, прежде чем отправиться в Лондон для продажи добычи? К этому времени констебль, как знать, может быть, уже не разыскивал бы их так усердно, и у Моргана было бы больше шансов спокойно вернуться обратно. Но нет. Он решил, что нельзя медлить с продажей драгоценностей и покупкой подходящего дорожного костюма для нее. «Ему не терпится поскорее избавиться от меня», — говорила она себе. Она попыталась даже заставить себя возненавидеть его. Но ничего из этого не получилось. Даже если Морган не любит ее, она не может изгнать его из своего сердца. А что, если его уже схватили? Она невольно поежилась, представив ужасные картины. Она увидела Моргана в тесной камере Ньюгейта. Он лежал на сыром каменном полу. Потом он представлялся ей стоящим у стены, с руками за спиной, в цепях, с загорелой обнаженной спиной, на которую вот-вот должен был опуститься хлыст надзирателя. Она подняла бодейку и пошла вдоль берега к тому месту, где в полукруге невысоких скал был небольшой омут. Чтобы отогнать гнетущие мысли, она глубоко вдохнула сладкий свежий воздух. На минуту у нее остановилось дыхание. Морган непременно вернется обратно. Она наклонилась к воде, чтобы наполнить бодейку. «Вам незачем делать это?» Задумавшись, Дизайр не слышала, как из леса за ее спиной появился Енах. «Надо было сказать мне?» «Мне захотелось немного прогуляться». Енах забрал у нее бодейку и поставил на плоский камень. «Скоро вы уедете», — сказал он. «Предстоит нелегкая дорога. Нам придется долго трястись в карете, пока мы доберемся до Корнуолла. Вам бы лучше отдохнуть и набраться сил до возвращения Моргана». «Но почему его нет до сих пор?» Внезапно она почувствовала угрызение совести. Если бы я остановила его, уговорила не уезжать так скоро, нашла бы способ задержать до тех пор, пока... «Никто не может остановить Моргана, если он задумал что-то», — возразил Енах. «Не надо мучить себя понапрасну. И не стоит думать об опасности, которая может грозить Моргану. Он прекрасно знает, на что идет. Хотел бы я посмотреть на того, кто отважился бы спокойно прогуливаться по лондонской бирже с карманами, набитыми драгоценностями лорда Боудена. Я вам скажу, что никакой другой разбойник не решился бы на такой дерзкий шаг. Разве можно быть уверенным, что ему удастся осуществить свой план? О, Енах, почему он не отправился в лавку к перекупщику из Уайтфраерса, как раньше хотел? Старая Салли говорила, что констебли не рискнули бы сунуться в эти дворы и переулки. Я не знаю, кто такая старая Салли, но говорит она верно. Дело в другом. Морган выбрал в качестве жертвы лорда Боудена и нажил очень опасного врага. Вряд ли его светлость станет сам разыскивать свои драгоценности. Он не рискнет показаться в Уайтфраерсе даже в сопровождении нескольких констеблей. Енах покачал головой. Да он и не будет обращаться к ним. Боудин может воспользоваться королевской охраной, или на него станут работать солдаты главного судьи. Заметив удивление на лице Дизайр, он продолжал. Такой караул обычно бывает усилен отрядом мушкетеров или драгун. Эти люди закалены в сражениях, вооружены мушкетами и шпагами. Их не испугает какая-нибудь шайка воров и проституток из Уайтфраерса. Он многозначительно улыбнулся. Вот почему Морган отправился на биржу. Но я не сомневаюсь, что он уже закончил свои дела и держит путь обратно. «Не надо, Енах», — остановила она. «Я ведь не ребенок, чтобы меня могли успокоить такие слова». «Да, вы не ребенок, к сожалению». Улыбка исчезла с лица Енаха. «Вы женщина, которая боится за жизнь любимого человека». «Неправда». Покачивая головой, Енах как бы говорил, что ее слова не убеждают его в этом. Бессильная сдерживать свои чувства, Дизайр прошептала. «Я люблю его и буду любить всегда». «Я пытался предостеречь вас», — сказал Енах. «Но о чем тут говорить, когда такая молодая девушка, как вы, встретила на своем пути такого мужчину?» «Он ваш друг», — напомнила ему Дизайр. «Я понимаю, что вы любите его». «И вас тоже. Я сразу понял, что вы не какая-нибудь шлюха из Уайтфраерса. Уж как-нибудь я могу распознать воспитанную леди. Морган тоже сын сквайра. В данном случае это не меняет дело. Он не для вас, Дизайр, и никогда не сможет принадлежать вам». «Я не верю в это. Теперь, когда его старший брат мертв, он является наследником Пендерена». Косматые брови Енаха приподнялись кверху. «Кто вам это сказал? Неужто он сам?» «Да, но только он не сказал, почему этот человек, лорд Уинхэм, управляет поместьем. Для меня ясно, что с возвращением его величества после изгнания Морган мог подать прошение, чтобы ему вернули его собственность? Почему он не обратился прямо к королю и не... Когда молодой король Карл вернулся и занял трон своего отца, мы были далеко в Вест-Индии. Прошло больше года, прежде чем до нас дошло это известие. Тогда мы начали думать о возвращении. К этому времени король уже даровал Пендерен лорду Уиндхэму. Я не сомневаюсь, что, попроси тогда Морган аудиенции, король не отказал бы ему. Боже мой, как вы наивны, мисс! Если бы вы только могли представить себе, сколько сторонников роялистов осаждали тогда короля с просьбами вернуть им их земли. Вы думаете, их было мало, мужчин, сражавшихся за Марстон-Мур или раненых под Нейсбай? А сколько еще тех, которые, рискуя своей головой в 1651 году, помогали его величеству скрываться от людей Кромвеля и бежать во Францию? «Даже если и так», — упорствовал Дизайр. «Не могу представить, как Морган мог отказаться от своего состояния без борьбы». Енах снова покачал головой. «Мужчина не может прокладывать себе путь в приемную короля с помощью шпаги или пистолета. Такие вещи делаются с помощью золота. Нужно очень много денег, чтобы дать на лапу всем придворным. Разве Морган вернулся из Индии без денег? Мы высадились в Фалмуте с несколькими грошами в карманах. Хватило только, чтобы заплатить за ночлег. Хозяин гостиницы предупредил Моргана, чтобы он держался подальше от Пендерена, и пожелал ему удачи. «Но почему?» — спросила Дизайр. «Тот самый лорд Уиндхэм уже владел поместьем в течение нескольких месяцев. Он член магистрата от этого графства. Это жестокий человек, который не останавливается ни перед какими средствами». «Именно так», — сказал хозяин гостиницы. А он был дружен с отцом Моргана. Так вот, он посоветовал Моргану удалиться от Пендерена как можно дальше и так вести себя и впредь. Жалость комом сдавила горло Дизайр, когда она представила себе Моргана, возвратившегося из Индии и столкнувшегося с такими невероятными препятствиями. «Родерик сражался против стюартов», — продолжал Енах. «Зато Морган нет. А вы думаете, Уиндхэм допустил бы, чтобы Морган смог доказать это?» «Это тогда, когда на карту поставлен Пендерен. Он бы вздернул Моргана на виселице, как человека, предавшего честь короны, или выслал бы его из страны. Уиндхэм был судьей в этой части Корнуэлла, и я не сомневаюсь, что и сейчас им является». «Как тяжело, — подумала Дизайр, — быть в изгнании все эти годы, а вернувшись в Англию, узнать, что Пендерен потерян для тебя навсегда. Как, должно быть, Морган разгневан этим? Какую горечь он должен чувствовать от несправедливости, разрушившей все его надежды?» «И это заставило его заняться разбоем на большой дороге», — медленно произнесла Дизайр. В подтверждение Енах кивнул головой. «Теперь уже слишком поздно отступать. Он не может рассчитывать на помилование, так же, как и на возвращение своей собственности». Однако Дизайр все еще не могла смириться с поражением Моргана. Она должна найти выход для себя и для него. «Вы могли бы покинуть Англию», — сказала она. «Можно отправиться на один из островов в Индии или во Францию». «Тише, мисс», — прервал ее Енах. «Там, в лощине...» Ухо уже могло уловить стук лошадиных копыт. Не веря себе, Дизайр приложила руку ко рту. Пренебрегая осторожностью, она чуть было не бросилась к лощине, но Енах тут же подскочил и схватил ее за руки. — Стойте! Откуда вы знаете, кто это может быть? Она застыла на месте. Сердце бешено стучало в груди. Мучительно тянули секунды. Ногти до боли впились в ладони. Но вот показался Морган, гнавший своего серого жеребца. Он дернул за узду и остановил коня. Дизайр сразу забыла тягостное прощание, резкие слова, которыми они обменялись перед его отъездом. Самое главное, он жив, свободен и стоит перед ней. Она подбежала к нему, но в последний момент остановилась, неуверенная в том, как он встретит ее. Но Морган уже распахнул свои объятия и крепко прижал ее к себе. Она подняла голову, и он крепко и страстно поцеловал ее. Он вернулся. Он снова с ней, — думала она. Ничто никогда больше их не разлучит. Я решил появиться на бирже после полудня. «В этот час там страшная суета», — рассказывал Морган, прохаживаясь возле очага. «В пассаже полно покупателей и бездельников. Все разряжены и напомнили мне ярких попугаев из Индии. Вся эта толпа создавала невообразимый шум. А твоя знакомая модистка оказалась на месте в своем заведении?» — спросил Енах, раскладывая сидельный мешок Моргана, несколько больших свертков и чемоданчик, обтянутый парчой. Морган кивнул головой. Она хорошо оценила драгоценности и тут же передала их опытному ювелиру. Он сможет так переделать камни, что Боудин никогда не сможет их опознать. «Надо думать, она помогла тебе выбрать пышный наряд для мисс Дизайр тоже», — вставил Енах. Жеребец был нагружен не хуже вьючного мула. «Да, к такой поглаже он не привык», — сказал Морган. Но модистка уверяла, что вся эта мишура совершенно необходима с учетом наших целей. Он повернулся к Дизайр. «Ты можешь расстелить одеяло и развернуть свертки. Я думаю, ты одобришь свой дорожный костюм». Эти слова сразу испортили ей настроение. В безудержной радости после его возвращения она не допускала мысли о том, что он по-прежнему будет упорствовать с ее отъездом. «Нужно примерить все это», — сказал он. В его голосе слышалось нетерпение. «У нас не так много времени». Не смея ослушаться, Дизайр механически развязывала аккуратно упакованные свертки. В это время ее глаза были устремлены в сторону Моргана, который разговаривал с Енахом. «Я хочу, чтобы ты выехал как можно скорее. В 6 милях отсюда есть постоялый двор, где останавливаются экипажи. Перед отъездом я тебе все подробно объясню. Ты выяснишь, где будет следующая остановка. Я сомневаюсь, что отсюда можно добраться до Корнуолла. Постарайся найти дорогу покороче и делать меньше остановок», — продолжал объяснять Морган. Чем скорее ты отвезешь Дизайр, тем лучше.